навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Андрэй Хаданович атрымаў прыз паэтычнага фестывалю ў Славеніі. 23-й міжнародны літаратурны фестываль адбываецца ў горадзе Віленіца. Беларускі паэт атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». 4 гады таму такую ж узнагароду атрымала на фестывалі беларуская паэтка Вальжына Морт. Днямі Андрэй Хаданович даслаў на «Свабоду» сваю новую песню. Выбарчая тэма застаецца галоўнай у палітычным жыцці краіны. Але пра яе мы пагаворым крыху пазней, а пачаць размову я прапаную сенсацыйнай заявы старшыні партыі камуністаў Сергея Калякіна, зроблены ім у інтэрв'ю «Нашай Ніве». У ёй лідар кампартыі заклікаў да афіцыйнага прызнання з боку Беларусі, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, бо паводле Калякіна яны не горш за косаўскіх албанцаў. Акрамя таго, ён адзначыў, што і наша краіна набыла незалежнасць таксама досыць дзіўным чынам, калі 3 чалавекі ў Белавежскай пушчы падпісалі дамову аб развале СССР. Ну, варта сказаць, што гэтыя заявы Сергія Калякіна спарадзілі бурнае абмеркаванне і ў палітычных колах, і ў палітычна актыўнай частцы грамадства. Ужо з'явіліся пляны нават стварыць альтэрнатыўныя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія былі б неаб'яднанымі з носьбітамі такіх еретычных поглядаў, як спадар Калякін. Ну, варта сказаць, што кіраўніцтва Беларусі якраз незалежнасць гэтых 2 грузінскіх аўтаноміі не прызнала, па меншай меры, пакуль. Такім чынам, лідар кампартыі пайшоў, як атрымліваецца, і супраць большасці апазіцыі, і супраць улады. Ну, вось мне б не хацелася ператвараць гэтую дыскусію, так бы мовіць, у разбор персанальнай справы таіща Калякіна С.І. Таму я прапаную наступнае. Андрэй і Дзяніс выкажуць свае меркаванні наконт выказванняў Сергія Калякіна і магчымых наступстваў гэтых выказванняў, а пасля кожнага выступу Сергій Калякін зможа даць адказ нашым паважаным калегам. Андрэй, давайце з вас пачнем, калі ласка, ваше меркаванне. Найперш я хачу сказаць, што спробы прадставіць партыю камуністаў альбо Сергія Калякіна як нейкіх прарасійскіх палітыкаў, гэта безумоўна крызненне і непрыкрытае палітыканства. Не ведаю, што стаяла за выказванне спадара Калякіна, можа быць, ягоная адданасць ленінскаму прынцыпу права нацыі на самавызначэнне, можа быць, нейкі палітычны прагматызм, але, на маю думку, ягоныя палітычныя праціўнікі і канкурэнты выкарыстаюць ягоны заклік да прызнання незалежнасці Абхазіі і Асеціі, каб стварыць яму гэты імідж прарасійскага палітыка. Між тым, прарасійскі палітык не мае шанса ўзначаліць дэмакратычныя сілы Беларусі. Больш за тое, я б сказаў, што прарасійскі палітык увогуле на гэтым усходнееўрапейскім палітычным полі, як паказвае досвед іншых краінаў і Беларусі, на гэтым этапе гісторыі не мае шанцаў на палітычны поспех. Спадар Калякін, ну вось Андрэй кажа, што вам, так бы мовіць, будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, а што гэта так кепска? І вось, дарэчы, я магу адзначыць таксама, што, скажам, спадар Янукович ва ўкраіне таксама заклікаў дакладна да таго, да чаго заклікалі і вы. Калі вам будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, гэта вам будзе замінаць ці наадварот дапамагаць? Во-первых, я хацеў бы сказаць, што, па-моему, вообще буря в стакане вады. Просто, ну, есть, скажем так, люди в оппозиции, которым, ну, нужен любой повод, чтобы каким-то образом переформатировать сегодняшний состав Объединенных Демократических Сил, потому что в нем они, ну, находятся на таких маргинальных позициях, практически не могут ни на что влиять, и им нужно как-то какой-то повод для того, чтобы вот это переформатирование провести. Ну, и используется тут в качестве карты, к сожалению, антироссийская карта, а во-вторых, вот этот случай, на мой взгляд, абсолютно не заслуживающий очень сильного внимания, это мое отношение к тому, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Во-первых, я никого не призывал ничего делать. Я просто сказал, что я положительно оцениваю то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. И при этом, кстати, как пытаются сегодня поставить мне вину, я как раз-таки не ставил под сомнение независимость Белоруссии. А я как раз-таки говорил, что то, что Беларусь стала независимой, Действительно, в удивительных условиях она стала независимой. Когда, если вы помните, был референдум всенародный, на нем народ высказался против, так сказать, распада Советского Союза. Однако 3 человека подписали, и буквально на следующий день Соединенные Штаты Америки, другие страны признали развал Советского Союза, и в результате Беларусь получила самостоятельность. И я, кстати, не ставил это под сомнение. Я просто говорил, что раз Беларусь получила самостоятельность таким удивительным способом, то уже белорусскому народу ни в коем случае нельзя выступать против того, что независимость получили другие народы. А то, что сегодня кто-то пытается мне повесить ярлык, что я там пророссийский политик, я хочу сказать одно. Я никогда не был антироссийским политиком. И считаю, что антироссийские политики никаких шансов тоже не имеют в Республике Беларусь на какое-то политическое будущее. Имеет у нас успех пробелорусский политик, который будет заботиться о том, чтобы Беларуси и белорусам было лучше. А это возможно только лишь при сохранении очень хороших, тесных, дружественных и в том числе и союзнических отношений с Россией и при очень тесной интеграции с Европейским Союзом. Кстати, об этом говорят и европейские, разумные европейские политики. Безумовно, вы маете право на свой пункт гледжання, так и иншие мают право свое ставление выказывать до вашего пункта гледжання. Денис, вот я и вас как раз попрошу это и сделать относно пункту гледжання спадара Калякин. Я тут, покольки моя черга, напевно, замест спадара Данька хотел бы подкреслить, что все ж таки заклик до признания у заяви спадара Калякина присутничал, потому что вот тут перед моими вачима как раз находится эта цитата с сайта нашей Нивы, цитую: «Признание незалежности не только махчимое, але и необходимое. Беларусь так само повинна признать волю этих народов». Разом с тем, на мою думку, с часткой ягоной заявы можно, в принципе, и погодиться, так, осетины с абхазами, яны, может, не горш за косовских албанцев, так, есть у нас приклад Косова, прецедент, и он есть прецедент. Але одна справа, коли такая заява заходит от эксперта, ці приватной особы, а зусім іншая, коли это публично говорит политик, ці державный деяч. Гэта у таким разе однозначно воспринимается как манифестация неких прихильностей и залежностей, ожидая того, автор заявы, ці не ожидая. Заява Сергея Ивановича уже выкликала серьезные разноголосия в ОДС. Я цалком допускаю, что объединенные этим силы уже не здолеют надалей функционовать таким складом, як яны функционуют зараз. Видовочно, что заява была нацелена на российские элиты. Я так само меркую, что такая заява накладе шмат обмежаванняў на магчымасць далейшай дзейнасці спадара Калякіна на заходнім напрамку. Российские политики, якія б жадалі прывесці до улады на наступных выборах прорасійскага кандидата тут у нас, так само задумаются, бо однозначная поддержка России в грузинской войне абсолютно не додає популярности политику на белорусском политическом поле. Я как демократ считаю, что человек может иметь свое мнение и может его высказывать. Я бы даже больше сказал, обязан его высказывать, а не прятаться, как бы говорить одно, думать о другом. Поэтому я считаю, что я поступил абсолютно, я так считаю, я и сейчас так считаю, что это правильно, что было признано Южной Осетией и Абхазией. Поэтому нельзя в прецедентах быть так. Сегодня мы признали Косово, а Абхазию не признали, потому что нам это не нравится, либо потому что там стоят за этим Соединенные Штаты Америки, а за этим стоит Российская Федерация. Все-таки должны быть общие принципы какие-то. Если мы признаем право нации на самоопределение, то мы должны его признавать. Либо если мы отказываем в этом, значит, мы должны всегда отказывать. Это первая часть. Вторая часть, там, на кого я работал и как бы насколько это может помочь, либо повредить там, моим взаимоотношениям с политиками на Западе. Я просто высказал свою точку зрения о том, что произошло. И считаю, что ни на что оно не повлияет. Потому что и западные, и восточные политики всегда будут разговаривать в Беларуси с теми, кто что-то из себя представляет. А что касается того, как будут развиваться дальше события в объединенных демократических силах, разумные политики понимают, что сегодня без объединения всех демократических сил для борьбы с диктатурой, не для борьбы за будущее какое-то устройство Беларуси, геополитические выборы Беларуси, а за то, чтобы вообще такое право было получено, они понимают, что все должны быть вместе. Кто этого не понимает, он работает против будущего Беларуси и работает на сегодняшний режим. Вы на хвалях Радио Свобода и передачу «Пражский акцент» мы протягнем не в забаве. Але сперша нагадаем про основные темы нашей сегодняшней программы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку США і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчанка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбара Эмануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. Для таго, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка ў Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. Падарожжа ў Пількаўшчыну на хвалях свабоды ў аўторак. А я нагадаю, што ўсе перадачы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». У сённяшнім выпуску заяву лідара кампартыі пра прызнанне незалежнасці грузінскіх аўтаномій, а таксама плюсы і мінусы зняцця кандыдатаў з выбараў, абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мільянцоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст. Ну, а зараз мы ўсё ж такі пагаворым крыху пра выбары. Я нагадаю, што напрыканцы мінулага тыдня БНФ на сваім сойме пастанавіў, што ўсе кандыдаты, вылучаныя ад фронту, павінны зняць свае кандыдатуры 23 верасня да пачатку датэрміновага галасавання. Гэтая прапанова была вынесена і на пасяджэнне Рады аб'яднаных дэмсіл, але не знайшла падтрымкі большасці. Рада пастанавіла адно вярнуцца да гэтага пытання 21 верасня. І вось якія зараз ёсць аргументы за і супраць зняцця кандыдатур? Што прынясе той ці іншы варыянт? Дзяніс. Для байкоту ёсць некалькі аргументаў. Першы гэта так званы маральны аргумент. А паколькі апазіцыя не была дапушчана ў камісіі, ўжо зараз можна казаць, што выбары не ёсць справядлівымі і празрыстымі. Таму апазіцыя не можа ўдзельнічаць у такім фарсе. Другі аргумент, гэта, умоўна кажучы, інфармацыйны, бо адначасовае зняцце кандыдатаў ад апазіцыі і голыя кругі створаць добрыя піар-эфект, які магчыма дасягне часткі выбарцаў. Трэці аргумент – гэта непрызнанне выбараў. Не сакрэт, што ў вялікай часткі еўрапейскіх палітыкаў ёсць жаданне нармалізаваць адносіны з Беларусію і легітымізаваць рэжым. Гэта будзе зроблена праз прызнанне выбараў, хутчэй за ўсё. Каб тое адбылося, апазіцыя была закліканая ўдзельнічаць у гэтых выбарах, і масавым зняццём апазіцыя таксама хоча не дапусціць прызнання гэтых выбараў. Але далёка не факт, як на маю думку, што яна гэта адаб'ецца гэтымі сваімі дзеяннямі. Калі байкот не атрымаецца ўсеагульным, то бок не ўсе кандыдаты ад апазіцыйных сіл здымуцца, то эфект тут зноў губляецца. Той жа самы Захад і Еўропа, яны могуць прызнаць гэтыя выбары празрыстымі, справядлівымі, нават калі будзе ўдзельнічаць у іх частка апазіцыі, і ўлады не пойдуць на некія брутальныя дзеянні. Ну, во-первых, мы не должны вводить в заблуждение слушателей, надо разделить две вещи. Байкот – это байкот, а снятие кандидатур на финальном этапе – это снятие кандидатур. Это абсолютно разное и политологически, и по факту действия. Сегодня Объединенные демократические силы, все партии, в том числе БНФ, уже не могут объявить бойкот. Бойкот сегодня может говорить о бойкоте «Молодой фронт», может говорить «Хартия» и все. Потому что они изначально заявили о бойкоте. Оппозиция же приняла участие в выборах, она выдвигала своих кандидатов, она собирала за них подписи, она их пыталась зарегистрировать, она даже обжаловала решение на регистрацию, она выдвинула людей в комиссию. Сегодня все, в том числе и Белорусский народный фронт, будут вести агитацию среди избирателей, потому что снятие по версии решения фронта с 23 сентября, то есть практически на финише. Поэтому вопрос ведь стоит о том, что целесообразно, сняться или не сняться. Вот здесь я согласен с Денисом. Вообще ответа на вопрос, что в политике приведет к результату, а что не приведет, всегда дискуссионно. Потому что если бы это точно знать, тогда бы ты всегда был победителем. В одном и в другом случае есть аргументы за и против, снятия или не снятия. Кстати, я хотел бы отметить, что Белорусский народный фронт не принял категорического решения о снятии всех кандидатур. В решении своего Белорусского народного фронта содержится такое положение, при котором в особых случаях кандидаты могут обратиться к руководству фронта и остаться баллотироваться в своих избирательных округах. Наиболее сильные кандидаты от фронта останутся все-таки в избирательной кампании, и это будут именно те особые случаи. То есть общее снятие кандидатур не предусматривает даже решение Белорусского народного фронта. Что касается разницы в позициях, которые были на политсовете, то они заключаются в следующем. Если фронт уже 30 августа заявил о том, что они с 23 числа снимут своих кандидатов, то политсовет сказал, что это решение возможно принять 20 числа. И если 20 числа будет на то политическая воля, то так же, как и Белорусский народный фронт, мы можем принять решение о снятии кандидатов. То есть это будет, ну, действие абсолютно, так сказать, адекватное тому, что принял Белорусский народный фронт. И здесь нет противоречия решению политсовета и решению народного фронта. Но что касается вот признания либо непризнания, я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что вообще признание либо непризнание международными организациями выборов в Беларуси содержит две вещи. Во-первых, только участие демократических сил вот уже на данном этапе, который прошел, позволит международным институтам, в том числе БДИЧ-ПБСЕ, сделать какие-то заключения о соответствии либо несоответствии стандартам ОБСЕ. Не включение в комиссии, прессинг на кандидатов, которые выдвигались, не регистрация части кандидатов, она как раз-таки дает аргументы для того, чтобы не признавать. А если бы не было оппозиции в выборах, то я вообще не знаю, чем бы апеллировало международное сообщество. Рассчитывать на то, чтобы оно априори не признало выборы только потому, что оппозиция не участвует, очень спорный вариант. Если не будет кандидатов от оппозиции на финальном этапе, власти не надо фальсифицировать выборы. Они дадут международным наблюдателям в руки бюллетени, которые скажут, вы сами посчитайте, за кого проголосовали граждане. И будет сверхдемократический процесс подсчета голосов, и говорить о фальсификациях волеизъявления людей не будет никакого смысла, а люди придут на избирательные участки, в том числе их приведут, как мы знаем, на досрочное голосование. Поэтому все это спорно, все аргументы о том, что участие оппозиции в выборах ведет к признанию выборов, это не имеет под собой, на мой взгляд, почвы сильной такой. Андрей Денько, а який ваш пункт гледжання? Як вы лічыце, может быть, вось гэты новы чыннік, что влада так даволі своеасабліва павылучала своих кандидатов, что сапраўды в выпадку зняцця вельмі шмат округов будут безальтернатыўныя. Які ваш погляд на гэту проблему з уліком вось гэтага чынніка, які узнікнуў фактично только после регистрации? Гаспадар Каракін правду каже, калі каже, що вельмі тяжко прадказаць, якая палітычная тактыка больш апраўданая на гэтым этапе. Што датычыць бакоту ці ўдзелу, то вот, калі параўнаць, як дзейнічала польская апазіцыя ў 80-е гады, так яна спрабавала абодва метады. Там, на некаторых выбарах яны бралі ўдзел і заклікалі галасаваць супраць, на другіх выбарах яны заклікалі не прыходзіць. І эфект быў такі, бы я сказаў, спрэчны ў кожным выпадку, так як і ў Беларусі. Калі б беларускай апазіцыяй кіраваў Владзімір Ленін, то відаць бы Ленін выбраў зараз варыянт зняцця з выбараў. РСДРП, якую ён узначальваў, удзельнічала ў некаторых царскіх выбарах, у іншых не удзельнічала. Андрей, прабачце, я вас переб'ю, але я ўжо крыху забыў курс гісторыі КПСС, але я памятаю, што былі нейкія выбары в адну із дум, калі сапраўды Ленін спачатку вёў лінію байкоту, а пасля ўжо, калі дума была абраная, ён напісаў, што, ну, маху мы далі, дарма мы гэтыя выбары байкатавалі. Я лічу, што вот На дадзеным этапе Ленін прыняў бы рашэнне пра зняццё. У сілу нейкіх прычынаў, нам да канца не ясных, узнікла унікальная для этой лукашэўскай сістэмы сітуацыя, калі яны, можа быць, у сілу таго, што там мянялі гэтае кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, што іх там былі гэтыя нейкія пертурбацыі, змена камандаў, яны не навысоўвалі дастаткова кандыдатаў. Яны паспелі высунуць дастаткова кандыдатаў альтэрнатыўных, толькі ўжо на самыя тыя важныя акругі, дзе ідзе Калякін, дзе ідзе Лябецька, дзе ідуць яшчэ там можа нейкія мацнейшыя кандыдаты з маладога пакалення, там як Янукевіч. Здаецца, калі верым сацыялагічным апытанням, для 70% беларусаў дэмакратыя, наяўнасць апазіцыі, гэта каштоўнасці. Людзі лічаць, што там, ну добра, можа быць, моцная рука, это можа і добра, але апазіцыя павінна быць. Это такое меркаванне, якое цыкл трымаюцца ўсе. А тут у нас ужо сітуацыя, калі ўжо на сёння 14 са 110 акругаў безальтэрнатыўныя, а ў выпадку зняцця нейкай істотнай часткі дэмакратычных кандыдатаў, траціна акругаў, дапусцім, застаецца безальтэрнатыўнымі. І гэта безальтэрнатыўнасць, гэта можа быць наймацнейшы сігнал, які аб'яднаныя дэмакратычныя сілы здольныя паслаць для выбарцаў. Сігнал пра тое, што дэмакратыя ў небяспецы, нармальнасць у небяспецы. Калі так самі па сабе дэмакраты здольныя дайсці да некалькіх працэнтаў насельніцтва Беларусі непасрэдна, то гэткім спосабам яны могуць дайсці вельмі лёгка, што нават самі не самі будуць выкрэсліваць, Ярмошына будзе сядзець там у бюлетэнях выкрэсліваць, могуць дайсці да мільёнаў людзей. І вось гэта, на маю думку, робіць такую пазіцыю прыхільнікаў зняцця кандыдату досыць прывабную. Прынамсі, людзі прапануюць нейкі актыўны сцэнарый, хочуць навязаць сваю гульню. Іншы аспект. Легітымізацыя ці нелегітымізацыя там. Ну, я б сказаў так, што хутчэй гэта будзе вырашацца, што пойдуць хутчэй інвестыцыі заходнюю Беларусь павальней, бо сам факт прызнання здаецца фіялетавы для лукашэнкаўцаў. На маю думку, зняццё кандыдатаў апазіцыі не зашкодзіць прызнанню выбараў і прыходу інвестыцый. Меркел ясна сказаў, што ад удзелу ці няўдзелу апазіцыі прызнанне выбараў не залежыць. Я паспрачаюся з спадаром Калякіным, на маю думку, добра, калі гэтыя выбары прызнаюць. Гэта ў нацыянальных інтарэсах Беларусі. Аблягчэнне прыходу заходных інвестыцый таксама ў нацыянальных інтарэсах Беларусі. І, на маю думку, гэта дае дадатковы аргумент для апазіцыі. Паколькі наша зняццё можа мець эфект на настроі людзей, але не пагражае зрыву нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх адносінаў, то мы можам гэта рабіць. Спадар Калякін, ну вось Андрэй не толькі выбудаваў нейкую карціну, дзе вось гэтае зняццё кандыдатаў можа выкарыстоўваць ну вот такую асаблівасць цяперашняй кампаніі, што шмат без альтэрнатыўных акругаў, а калі апазіцыя здыме, так яшчэ больш будзе, але і таксама кінуў вам абвінавачванне ў здрадзе ленінскай спадчыне. Ну я проста не магу вам не даць слова для адказу. Ну Ленін сам па сябе, я сам па сябе, он не всегда паступаў правільна і пабеждаў тоже не всегда. Поэтому то, что происходило давным-давно, и то, что происходит сегодня, не совсем имеет параллели. Хотя параллели мне понравились, потому что ну, их надо было договорить как бы полностью. Ленин действительно сожалел о том, что однажды большевики не приняли участие в том, что баллотироваться в 4-ю Думу. Вот, поэтому ну, возвращаемся к нам. Я с очень многими вещами, то, что говорил Андрей, согласен. Особенно с тем, что признание выборов в интересах Беларуси, по большому счету. И я не выступаю за то, чтобы выборы были не признаны международным сообществом. Я как раз за то, чтобы они были признаны, но если это будут выборы. А если это не выборы, а фарс, как бы, когда это полный обман, то здесь я считаю, что их не надо, чтобы международное сообщество признавало, потому что это еще больше наш режим распустит. И они вообще перестанут считаться с какими-то рамками приличия. Поэтому вот то, что мы говорили, я разделяю тоже две вещи. Улучшение отношений с западными странами, приход инвестиций. Это, кстати, тоже не совсем связано с итогами выборов. Но все-таки в выборах, ну, я бы попробовал две тактики. Вот согласившись, или не споря с Андреем о том, что вот там, где безальтернативные выборы, там можно попробовать тактику. Но я не уверен в том, что наши люди так уже сильно откликнутся на то, что вот там нету демократии, нету альтернативных кандидатов. У нас есть сегодня 12 альтернативных округов, где без альтернативы как бы идут представители власти. А всего сегодня у нас 30 округов, где нет представителей демократических сил. И вот в этих округах мы как раз могли бы использовать ту тактику, об этом, кстати, принял решение последний политсовет УДС, о том, что в этих округах как раз-таки провести тактику, где попытаться либо сорвать выборы через неявку избирателей, которым показывать безальтернативность той игры, которую им предлагают, ну, либо попытаться провести такую большую агитационную работу об отсутствии демократии, то, о чем говорил Андрей Дынко. И это можно сделать, но в тех округах, где сегодня есть альтернатива и есть выбор, причем альтернатива, она такая полярная, очень много округов, где один представитель от власти, один представитель от демократических сил. Там, я думаю, можно провести хорошую кампанию, не в смысле результата, который будет в протоколах в итоговых, а хорошую кампанию политическую, попытаться выиграть де-факто у представителей власти. Я считаю, что политика и политики в любой кампании политической, избирательной кампании, они должны ставить перед собой цель в первую очередь не уличить противника в том, что он победил несправедливым путем, не искать там, почему я проиграл, а попытаться все-таки победить в очень тяжелых, несправедливых условиях. И вот это вот, по-моему, главная задача политика, и не участвуя в выборах, либо уходя с выборов, эту задачу никогда не решишь. А не решив ее, не решишь и всех остальных задач, которые мы ставим перед собой с точки зрения изменения положения в стране и то, чтобы страна действительно была демократическим государством, развивающимся в традиционном направлении вместе с остальным миром. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». Заяву лідера Кампартыі пра прызнанне незалежнасці грузінскіх аўтаноміі, а таксама плюсы і мінусы зняцця кандыдатаў з выбараў, абмяркоўвалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.